Император Наполеон. Итак, меня ждала война с тремя главными державами Европы. Англия не оставила мне иного выхода. Зато в случае моей победы должна была возникнуть новая Европа. Европа, поверженная мной, и я поведу ее против коварного острова. Тогда мне больше не нужен будет ни этот лагерь, сжирающий деньги и солдат, ни трусливый благодетельный туман. Я попросту объявлю Англию несуществующей. Ей будет отказано от континента. Не только английские товары, не только английские газеты и журналы, но и сами англичане не будут иметь права появляться в Европе под страхом немедленного ареста. С покоренного материка без всяких битв я задушу ненавистный остров. Это должно было стать битвой суши и моря, невиданной в истории. Я назвал ее континентальной блокадой. Но, пока это были мечты, сначала нужно было победить новую коалицию. Австрийская армия уже шла на запад. Русские войска спешно двигались с ней на соединение. Они весьма разумно предполагали, что я не скоро появлюсь перед ними. Конечно же, они подсчитали, сколько времени потребуется, чтобы свергнуть огромный булонский лагерь, создававшийся 2 года, построить в боевой порядок 200 тысяч солдат и провести их через пол Европы. Но они исходили из своих сроков. Мои, как всегда, были совсем другие. В это время в Булоне я окончательно создал невиданное доселе устройство армии. Я разбил войска на 7 корпусов во главе с моими маршалами. Каждый корпус превратился, по сути, в самостоятельную небольшую армию со своими артиллерией и кавалерией, главными силами современного боя. Но основную массу пушек и конницы я соединил в особые части. Они не входили в корпуса и подчинялись только мне. Главой моей кавалерии стал отважнейший из отважных, жаль, что глупейший из глупых, Мюрат. Артиллерией командовал я сам. Мне подчинялась и императорская гвардия. Это были полки пеших и конных егерей, гренадер, эскадроны жандармов, полк мамелюков, итальянский полк, где служили французы, бывшие со мной еще в итальянском походе. Многих из моей гвардии я знал по именам, знал их судьбы и даже их детей. Да и сами они были для меня, как мои дети. Я придумал величественную форму для своих гвардейцев, высокие мохнатые шапки, синие мундиры, малиновые красные кокарды, золотые кирасы. На привале, в жару, я обычно сидел у палатки, разрабатывая план сражения. И мои гвардейцы образовывали сплошное каре, защищая меня своими телами от ядер и шальных пуль. Окруженный восторженными взглядами, в которых была одна преданность, я обдумывал битву, где предстояло погибнуть стольким из них. Все эти корпуса, как и подчинявшиеся лично мне части, могли теперь сами постоять за себя и принять сражение совершенно самостоятельно. Это позволяло нам стремительно передвигаться, не загромождая, как прежде, дорогу друг другу. Исходились мы вместе только накануне главной битвы. Запишите. Мы шли раздельно, но сражались вместе. Внезапность и стремительность. И запомните. Можно терять людей, но не время. Моя армия теперь как призрак появлялась перед противником, вырастая прямо на глазах. Причем главный и резерв, как летучий голландец, страшно и неожиданно возникал перед врагом в последний решающий миг боя. Перед тем, как свернуть Булонский лагерь, я, как обычно, обратился с воззванием к солдатам. «Воины великой армии! Ваш император опять среди вас. Вы — авангард нации, которая поднялась, чтобы сокрушить лигу наших врагов, объединенных ненавистью к Франции, оплаченных золотом Англии. Вперед же, друзья, навстречу победе! Водрузим наших орлов на земле неприятеля!» Совершив молниеносный переход, все 7 моих корпусов подходили к Ульму. Здесь расположился авангард австрийской армии во главе с командующим Маком. Но сначала, как страшный мираж, перед ним возникли первые два корпуса. Я тотчас послал шпионов заговаривать маку зубы, будто мы весьма слабы, и, попугав, скоро снимем осаду. В результате лишь небольшая часть его армии успела отступить, когда появились остальные пять корпусов, отрезав ему отступление. Мак очутился в мешке. И когда он наконец-то все понял, было поздно. Он все-таки попытался вырваться, но и дальше все шло по моему плану. Находившийся в тылу австрийцев Ней отбросил Мака назад в крепость, а потом Ней и Лан взяли высоты над Ульмом. Мак был обречен. Я предложил ему выбор. Позор безоговорочной капитуляции или тотальное уничтожение. Конечно, жалкий австриец захотел жить. 20 октября я стоял на возвышении и принимал этот позорный парад. 27 тысяч австрийцев, 18 генералов и 60 орудий. Вся эта отлично экипированная армия во главе с Маком прошла передо мной. В течение 6 часов они сдавали мне свое оружие и знамена. Первым отдал шпагу сам Мак. В тот день за моей спиной, помню, ревел Дунай, дул штормовой ветер, река буйно разлилась, такого половодья в октябре, говорят, не видели 100 лет, и эта яростная, бушующая река была предзнаменованием великой крови австрийцев, но они этого не поняли. Я отпустил бездарного командующего, на прощание сказал ему в присутствии его генералов: «Я право не знаю, господа, за что и почему мы деремся, и что хочет получить от меня ваш император. Можете передать ему это?» Так я протянул руку австрийскому императору, но он не захотел принять ее. И наступила главная битва — Аустерлиц. Здесь против меня стояли две армии — русская и австрийская. Это была битва трех императоров. Правда, ожидали четвертого. Прусский король и русский царь поклялись в вечном союзе. При этом они почему-то надумали клясться у гроба великого Фридриха, который, как всем известно, отчаянно воевал с русскими. Это придало клятве забавный оттенок. Особую пикантность добавило участие в церемонии прусской королевы, которую, как сообщил мне Фуше, давно... русский император. Все это меня позабавило. Я должен был уничтожить русских и австрийцев, прежде чем к ним присоединиться пруссак. Здесь, у Аустерлица, я решил завершить кампанию. Удар молнии должен был сокрушить этот союз двух глупцов-европейцев и тщеславного византийца. У них было вдвое больше солдат, и, конечно, они были уверены в успехе. Чтобы они были уверены еще больше, я согласился на перемирие и терпеливо выслушал назидательную лекцию посланца русского императора об их превосходительстве, попутно изучая карту местности, которую выбрал для боя. Когда я гляжу на карту, я всегда вижу местность воочию, и, составляя план операции, я представлял каждый холмик, каждую деревушку, каждую речушку на позиции. Передо мной лежало поле будущего сражения, над которым с утра висел густой туман. В этом тумане так удобно было прятать войска. Операция стала мне настолько ясна, что я не мог обождать, пока из палатки вынесут складной столик, и, держа бумагу на коленях, начал торопливо записывать. Уже через час я подробно продиктовал адъютанту весь ход операции, порядок и длительность маршей, места встреч колонн, маневры, возможные ошибки противника, а также изменения маневров после этих возможных ошибок. Все было учтено. Я решил заманить их в ловушку. Я уступал противнику парацинские высоты. 10 тысяч моих солдат накануне отошли в болотистую местность. Теперь они стали невидимы в густом тумане, поднимавшемся над мокрой землей. Во время боя я должен был показать, что... у меня слабый правый фланг. И когда они начнут атаку на якобы слабый фланг, они ослабят свой центр на Апараценских высотах. Вот там я и открою засов. И 10 000 солдат пойдут в атаку на изумленных глупцов. Я представлял, какая неразбериха начнется в австро-русском лагере во время сражения, где бездарные решения генералов будут отменяться еще более дикими распоряжениями обоих императоров. И в ночь перед сражением... Он не закончил фразу. Сидел в задумчивости, смотрел в раскрытое окно на темную, тяжко дышащую бездну. Наконец продолжил. В ночь перед сражением я обошел бивуаки. Я хотел остаться незамеченным, но солдаты сразу признали меня. Какой был восторг! 1000 пучков соломы были привязаны к палкам и зажжены. Так они поздравили меня с первой годовщиной коронации. Я видел их любовь. Имел право сказать: сегодня лучший день твоей жизни, хотя, понимал, многие из них завтра навсегда закроют глаза. Но я старался об этом не думать. Первое правило — ты должен быть весел и уверен накануне битвы, ибо твое настроение непостижимо передается им.